Рассказ «Беззаконие в Бландинге». День выдался хороший. Небо сияло синевой, солнце золотом, бабочки порхали, птицы ворковали, пчелы гудели. Словом, природа благодушествовала, чем и отличалась от Фредди Трипфуда. Младший сын лорда Эмсворта сидел в своей двухместной машине у входа в замок и думал о собачьем корме. Рядом с ним сидела прекрасная овчарка. Фредди приехал ненадолго. Женившись на прелестной дочери Дональдсона собачьей радости, он уехал в Америку, где и жил на Лонг-Айленде, трудясь для фирмы. Сейчас он был в Англии, потому что тесть решил расширить сферу влияния. Агги, его жена, соскучилась в замке за неделю и поджидала во Франции. Вытирая ухо, которое лизнула овчарка, Фредди увидел, что по ступенькам идет изящный, немолодой человек с моноклем в черной оправе. То был Галахад, его дядя, король лондонской богемы, которым издавна гордились театры, скачки и не очень чинные рестораны. Его сестры Констанс, Джулия, Дора, Гермиона и другие считали его позором семьи. А Фредди очень любил, мало того, почитал, видя в нем неистощимый запас изобретательности. «Так-так, юный Фредди», — сказал Галахад, — «куда это ты везешь эту собаку?» «К Фэншоу, в Марлин-Холл? Это там живет хорошенькая девушка, с которой я тебя встретил?» «Да, Валерия, старик Фэншоу, глава здешних охотников. Сам понимаешь, что это значит?» «Нет, не понимаю. Под его началом несметное множество собак, и каждый нужен корм. Ты хочешь продать им свой товар? Еще бы! Дочку он любит, ни в чем ей не отказывает, а ей очень понравилась овчарка. Вот я ей везу. Она обещала за это, что отец закажет массу корма». «Фредди, но это же не твоя собака! Агги оторвет тебе голову!» «Ничего-ничего, я все продумал. Скажу, что она умерла, и раздобуду такую же. Ну, мне пора, до скорого!» И Фредди исчез в облаке дыма. Галли задумался. Долгое общение с букмекерами и жучками воспитало в нем широту ума. Но здесь и он покачал головой. А после этого, вернувшись в замок, немедленно встретил Биджа Дворецкого. Тот немного пыхтел, ибо спешил куда-то, а былую стройность утратил довольно давно. «Мистер Фредерик уже уехал, сэр?» — спросил он. «Только что. А в чем дело?» «Телеграмма. Наверное, важная». «Нет, вряд ли. Результаты бегов или что-нибудь в этом духе. Дайте мне, я передам». И он пошел дальше. Он был общителен, ему хотелось с кем-нибудь поговорить. Конечно, он мог поговорить с сестрой. Она читала на террасе. Но что-то подсказывало ему, что пользы, а тем более радости от этого не будет. Леди Констанс не ценила его рассказов о прошлом. Наконец он решил пойти к брату Кларенсу, с которым всегда приятно обменяться мыслями, и нашел мечтательного пэра в библиотеке. «А вот ты где?» — сказал он, на что лорд Эмсворт задрожал всем длинным телом и воскликнул. «Это ты, Галахад?» «Я и никто другой. В чем дело?» «Какое дело?» «Ты встревожен. Спокойный человек не вскакивает, как вспугнутая нимфа. Скажи мне все, Кларенс!» Граф обрадовался. Он именно того и хотел. «Это Конни!» — произнес он. «Ты слышал, что утром она сказала?» Я не выходил к завтраку. «Значит, не слышал. А я как раз ел селедку. А она говорит, надо уволить Биджа». «Что? Биджа?» Она говорит, он нерасторопный. Нам нужен молодой, проворный дворецкий. Это ей, не мне. Я просто охнул и подавился селедкой. Вполне естественно. Бландинг без Биджа? Этого быть не может. Бландинг с проворным дворецким? Подумать страшно. Так и вижу, юркий хлыщ ходит колесом, слетает по перилам, топни ногой, Кларенс. «Кто? Я?» — спросил лорд Эмсворт. «Я не могу топать на Конни, а я могу и топну». «Нет, уволить Биджа после 18 лет беспорочной службы. Чудовищно!» «Она, — говорит, — он получит пенсию. Пусть не утешает себя, ничего не выйдет. Да с таким же успехом можно уволить архиепископа Кентерберийского. Он бушевал бы и дальше, но шаги на лестнице оповестили о том, что Фредди, вернувшись от Фэншоу, идет к себе. Лорд Эмсворт заморгал. Как многие отцы-аристократы, он плохо выносил младшего сына, и его раздражало, что в Америке тот приобрел какую-то прыть, какую-то такую скакучесть. «Это Фредерик», — печально сказал Кларенс. «А у меня для него телеграмма», — сказал Галли. «Пойду отдам». «Пойди», — согласился брат, — «а я посмотрю на цветы». Ушел он в розовый сад и принялся нюхать розы, что всегда его радовало. Но сейчас почему-то не принесло утешения. Тогда он вернулся и взял с полки любимую книгу про свиней. Но и она не помогла. Мысль о том, как дворецкий исчезает из замка, терзала его. Хотя слово «исчезать» не очень подходило к корпулентному Биджу. Печальную задумчивость прервал тот, кто ее и вызвал. «Простите, милорд», — сказал Бидж, — «мистер Галлахот просит вас зайти к нему в курительную». «А почему он сам сюда не идет?» «Он вывихнул ногу, милорд. Они с мистером Фредериком упали с лестницы». «Как же это они?» «Мистер Галлахот протянул мистеру Фредерику телеграмму. Мистер Фредерик ее открыл, закричал, зашатался и вцепился в мистера Галлахота. Ногу он тоже вывихнул. Лежит в постели». «О, Господи, им больно?» «Насколько я понимаю, острая боль прошла, сэр. Их лечит судомойка. Она маленькая фея». «Кто?» «Маленькая фея, милорд. Разновидность девочек-скаутов. Они умеют оказывать первую помощь». «Какую? Ах, первую!» — сказал лорд Эмсворт, читая между строк. «Всякие бинты, да? И именно бинты, милорд». Когда граф добрался до курительной, фея завершила свой труд и ушла. Галли лежал на тахте, довольно веселый, и курил сигару. «Бидж говорит, ты упал?» — сообщил лорд Эмсворт. «А что поделаешь, когда в тебя вцепляется безмозглый племянник?» «Бидж думает, он получил неприятную телеграмму». «Это верно, от его жены Аги». «Аги? Какое странное имя!» «Это все родители. Провели там медовый месяц». «А, да, я слышал, это водопад. По нему катаются в бочках. Неприятно, но можно привыкнуть. А чем плоха телеграмма?» «Послезавтра Аги будет здесь». «Но это же хорошо!» «Для Фредди нет. Он отдал ее собаку Валерии Фэншоу». «А кто такая Валерия Фэншоу?» «Дочь полковника из Марлин-Холла. Ты с ним знаком?» «Нет», — отвечал граф, который очень старался ни с кем не знакомиться. «А почему Фрэнсис не хочет, чтобы Фредерик давал собаку?» «Ниагара. Не вообще собаку, а ее, Ниагарину, личную и любимую овчарку. Все бы ничего, если бы Валерия была в очках и в веснушках, но нет. У нее золотые волосы, синие глаза, а годы охоты, рыбной ловли, плавания, тенниса и гольфа придали ей невиданную стройность. Твоя невестка не любит, чтобы ее муж вступал в нежную дружбу с такими красавицами. Если она узнает, что Фредди дарит Валерии ее собак, она с ним разведется». «Да ты что?» «Да-да, американке это расплюнуть». «Ой, Господи, что же он будет делать?» «Ну, во-первых, Дональдсон его выгонит, и он вернется сюда». «Куда? В замок?» — заволновался граф. «Ой!» «Вот видишь, положение серьезное. Но не волнуйся, я нашел выход, мы вернем собаку». «Ты попросишь эту Розали ее отдать?» «Не совсем. Это бесполезно. Мы ее украдем. Конкретней ты». «Я? А кто же еще?» «Мы с Фредди, как видишь, лежим в постели. Конни не согласится. Ты? Больше некому. Быстрый разум уже подсказал тебе, что надо сделать. Когда у людей есть собака, они выпускают ее погулять на ночь». «Выпускают?» «Неукоснительно. Иначе ковры погибнут. Каждая собака выходит перед сном, посмею предположить, черным ходом». «Каким ходом? Черным?» «А, черным, да-да, конечно. Следовательно, часов 10 ты к нему подходишь, ждешь собаку, хватаешь и возвращаешься». Лорд Эмсворт разволновался. «Галахад!» — скричал он. «При чем тут Галахад? Выбора нет и не будет. Неужели ты хочешь, чтобы Фредди погиб?» «А, дрожишь, так я и думал. В конце концов, ну что тут такого? постоять у дверей, привести собаку. Ребенок и тот справится. Если бы не тайна, я бы поручил это фее. А вдруг собака не пойдет? А я об этом подумал. Покапай на брюки анисовых капель. Собаки их очень любят. Но у меня нет капель. Убить же есть. Он никогда ни о чем не спрашивает. Не то что проворный молодой дворецкий. И Галли нажал звонок. «А, Бич, — сказал он, когда тот явился, — у вас не найдутся они свои капли?» «Найдутся, сэр. Принесите-ка блюдечко, ладно?» «Сейчас, сэр, — ответил Бич. Если просьба его удивила, он этого не выказал и капли принес. Так что граф, благоухая, уехал в двухместной машине, а брат его закурил сигарету и принялся за кроссворд. Но сосредоточиться он не мог. И не только потому, что кроссворды пошли заковыристые, а он привык к египетскому богу Ра и австралийской птице Эму. «Что именно сделает брат?» — думал он. «Заведет машину в болото? Подъедет к другому дому? Забудет все и присядет у дороги, чтобы помечтать о своих свиньях?» Словом, чувствовал Галли примерно то, что чувствует генерал, измысливший прекрасный план кампании, но не уверенный в войсках. Генералы в таких обстоятельствах жуют усы, и он жевал бы, если бы они были. За дверью послышалось пыхтение, вошел Бидж. «Мисс Фэншоу», — доложил он. «Добрый вечер», — сказала она. «Надеюсь, не помешала». «Конечно нет. Я забыла, что тут у вас два мистера Трипфуда. Вообще-то я к Фредди». Он вывихнул ногу. Валерия удивилась. «А вы не спутали? Это же у вас нога вывихнута. И у него». «Как? У обоих?» «Да, мы упали». «Почему?» «Ну, так, знаете, ему что-нибудь передать?» «Если вам не трудно». Отец согласился. «Он возьмет этот корм». «Замечательно. А я привела собаку». Монокль у Галли падал только в исключительных случаях. Сейчас он мелькнул, словно падающая звезда. «Что?» — закричал больной. «Фредди дал мне овчарку, а я ее вернула». «Что, она вам не нужна?» «Нужна, но ничего не выйдет. Она кинулась на отцовского спаниеля. Отец его очень любит. Он орал, кто пустил в дом эту истеричку. Я сказала, я. Дал мне ее Фредди. Вот к нему и вези». «В общем...» — кричал. «Голосил. Я беру ружье и считаю до 10, будет здесь молись о ее душе». «Ну, я поскорее ее и увезла. Она пошла в людскую поужинать. Жаль, конечно. Что поделаешь? Даром получили». И прекрасная Валерия ушла, передав Фредди привет, а также выразив надежду, что ногу ему не отрежут. «Если бы ее отрезали у Гали, он бы не заметил, радуясь за любимого племянника. Вероятно, — думал он, — это все ангел-хранитель. Хорошо бы хлопнуть его по спине и поблагодарить». Переведя часы вперед, он сказал: «А на утро радость!» и вызвал Биджа, чтобы тот принес ему виски с содовой. Бидж принес их не скоро. «Простите, что так долго», — сказал он. «Меня задержал у телефона полковник Фэншоу». «А миссис Фэншоу у них есть?» «Насколько я знаю, да». «Непременно зайдет сегодня их день. Чего же он хочет?» «Спрашивал милорда, но я не мог его найти». Он вышел погулять. «Да, сэр, не знал. Полковник Фэншоу просил его приехать завтра в Марлин-Холл, как и мирового судью. Они поймали грабителя у черного хода и заперли в погребе». Монокль упал во второй раз за этот вечер. Чего-чего, но такого Галли не ждал. Тут перебор даже для Кларенса. «Это не грабитель, — сказал несчастный, — это Кларенс, девятый граф Эмсвордский. Сэр, уверяю вас, я послал его в Мерлинг-Холл с секретной миссией. А какой погреб-то? Винный?» «Угольный, сэр». «Мы должны его вызвать, Бич. Минуточку, минуточку». Обычный человек думал бы долго, хмуря брови, скребя в затылке и перебирая пальцами. «Обычный». «Но не Галли». «Бич!» — воскликнул он. «Да, сэр. Идите ко мне, откройте шкаф и возьмите с той полки, где платки, баночку с таблетками. Принесите». «Сейчас, сэр». «Это, сэр?» — вернувшись, спросил он. «Да, это. Теперь необходимые сведения. Вы знакомы с дворецким из Марлинхолла? Конечно, сэр. Значит, он не удивится, если вы зайдете? Скорее нет, сэр. Я часто бываю у него. И он вас угощает. Сэр, выпиваете бокальчик другой? О, да, сэр. Тогда все ясно. Видите эти таблетки, Бидж? Они называются Микифин. Слышали? Нет, сэр. Это снотворное. Распространено в Соединенных Штатах. Когда я там был, один мой друг был поражен, что я их не держу. До сих пор не было случая их использовать, но сейчас самое время. Вы поняли меня, Бидж? Нет, сэр. Бросайте штучку в бокал своего приятеля, и он никнет, как усталая лилия. Вы идете в погреб, освобождаете графа и ведете домой. Мистер Галахад, что такое? Я не могу. Какое легкомыслие! Если мы не вытащим Кларенса, он погиб. Его опозорит, и ничто. Да, да, конечно, сэр, но я... И еще. Он отблагодарит вас. Верблюды, обезьяны, павлины, слоновая кость прибудут в Бландинг. Оба подбородка перестали дрожать. Бидж выпрямился и сверкнул глазами, как и советовал Генрих V. «Вы обижаете меня, сэр», — сказал он. «Я иду». Галли вернулся к кроссворду. Удостоверившись, что автор страдает размягчением мозгов, и задремав было на 7 по горизонтали, он услышал пыхтение Биджа. Вид у дворецкого был такой, какой бывает после тяжких духовных испытаний. «Ну, как?» — спросил Галли. «Все в порядке?» «Да, мистер Галахад». «Ваш лорд на свободе?» «Да, мистер Галахад». «Молодец! Где он?» «В ванне, мистер Галахад». «Ну что ж, идите спать, Бидж. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, сэр!» Через несколько минут, посвященных 12 по вертикали, Галли с удивлением увидел свою сестру Консенс. «Привет, Конни!» — сказал он. «Ты умеешь решать кроссворды?» Леди Консенс не воскликнула. «Да ну их к черту!» «Но только по своей воспитанности!» Ей владел именно тот царственный гнев, который обращал лорда Эмсворта в виноватое желе. «Галахад?» — спросила она. «Ты не видел Биджа?» «Да только что. А в чем дело?» «Я звоню ему уже полчаса. Он совершенно отбился от рук». «Кларенс говорил мне, что ты так думаешь. Хочешь его уволить?» «Да». «А я бы не советовал». «Что ты имеешь в виду?» «Разреши рассказать одну любопытную историю». «Не говори глупостей». «Нет, ты еще глупей Кларенса». «История эта», — продолжал он, — «о феодальной верности. Бидж, ты напился! Я бы с радостью выпил за его здоровье. Так вот». И он рассказал все. Со вкусом, с подробностями, не обращая внимания на то, что леди Констанс становится мертвенно-бледной и дышит так, что ею бы заинтересовался любой специалист по легочным болезням. «Ну вот», — закончил он, — «если ты не умилилась и не восхитилась, ты все же поняла, что выгонять Биджа — чистое безумие. Он разнесет сплетни по всему графству, и ты ему не помешаешь. Я бы на твоем месте немного подумал». И он с удовольствием взглянул на развалины прекрасной леди. Судя по всему, она подумала.